«Да будет воля Божия!» — проговорил Седрик голосом, дрожавшим от сдержанной ярости, которую Фронт де Бёв принял за проявление страха. «Вижу, — сказал он, — что у тебя душа ушла в пятки, и ты уже вообразил себе, что наши воины ворвались в вашу трапезную и хозяйничают в ваших погребах. Но окажи мне сегодня услугу, и что бы ни случилось с остальной братьей, обещаю тебе, что ты сможешь жить так же безопасно, как улитка в раковине». «Приказывайте», — сказал Седрик, подавляя волнение. «Так иди за мной. Я тебя провожу в боковую калитку». Фронт де Бёв крупными шагами пошел вперед и по пути стал наставлять мнимого монаха, шедшего за ним следом, как он должен вести себя. «Ты видишь, монах, это стадо саксонских свиней, которые дерзнули окружить мой замок Торкелстон. Наговори им, чего хочешь, насчет непрочности этой твердыни. Или вообще скажи, что вздумается. Лишь бы они еще сутки простояли под стенами, а ты между тем снеси это письмо. Однако постой, скажи, ты умеешь читать?» «Нисколько», — отвечал Седрик. «Я умею читать только свой требник, да и то потому, что знаю наизусть службу Господнюю, милостью Богородицы и святого Витульда. Но тем лучше. Итак, отнеси это письмо в замок Филиппа де Мальваузена. Скажи, что письмо от меня. Описал его храмовник Бриан де Буагельбер, и что я прошу его как можно скорее отослать это письмо в Йорк. Впрочем, скажи ему, чтобы он не очень беспокоился за нашу судьбу. Стыдно подумать, что мы вынуждены прятаться от горсточки негодяев, которые обычно пускаются бежать, едва заслышат топот наших коней. Я тебе говорю, монах, ухитрись выдумать какой-нибудь предлог, чтобы удержать на месте этих мерзавцев, пока не подоспеют наши сторонники. Моя мстительность пробудилась, а это такой сокол, который не уснет, пока не насытится добычей. Клянусь моим святым покровителем, — сказал Седрик с такой силой, какой нельзя было ожидать от смиренного монаха. Клянусь и всеми остальными святыми угодниками, живыми и умершими в Англии, ваши приказания будут исполнены. Ни один сакс не уйдет из-под этих стен, если мое влияние будет в силах удержать их здесь. — Эге, монах, — сказал Фронт де Бёв, — ты переменил тон, говоришь твердо и смело, и сразу так приободрился, словно жаждешь истребления саксонского стада. А между тем ведь эти свиньи тебе сродни. Седрик был не мастер притворяться, и от души пожалел, что с ним нет Вамбы, который, наверное, подсказал бы ему подходящий ответ. Но, как гласит старинная поговорка, нужда изощряет ум, а потому он пробормотал, что если люди разбойничают, то церковь предает их отлучению, а государство ставит вне закона. «Ты говоришь сущую правду», — сказал Фронт де Бёв. «Я и забыл, что эти негодяи способны ободрать до нога жирного аббата ничуть не хуже своих французских собратьев. Ведь это они, кажется, поймали настоятеля Сент-Ивского аббатства, привязали его к дубу и заставили петь обедню, пока шарили в его сундуках и сумках. Нет, клянусь святой девой, эту штуку проделал Готье из Мидлтона, один из наших соратников. Но те, что ограбили часовню Сент-Би и утащили оттуда чашу, дароносицу и подсвечник, были саксы, не правда ли?» «Это были безбожники», — отвечал Седрик. «Да еще выпили все вино и пиво, заготовленные для ваших тайных пирушек. Когда вы притворяетесь, будто поститесь и молитесь, а сами пьянствуете. Знаешь, ведь твое дело отомстить за такое святотатство». «Я и то поклялся отомстить», — проворчал Седрик. «Святой Витальд будет свидетелем моей клятвы». Между тем Фронт де Бёв вывел его через калитку ко рву, поперек которого была перекинута одна доска. Перейдя через ров, они очутились в небольшом барбикене или внешнем укреплении стены, откуда через хорошо защищенные ворота для вылазок можно было выйти в открытое поле. «Теперь ступай скорее», — сказал Фрон-де-Бёв. «Только исполни мое поручение, и ты увидишь, что мясо саксов будет здесь так же дешево, как бывает свинина на бойнях в Шеффилде». «Да вот что! Ты, кажется, довольно веселый поп, так приходи после побоища. Я тебе выставлю столько мальвазии, что хватит напоить до пьяна весь ваш монастырь». «Разумеется, мы еще встретимся», — сказал Седрик. «А пока вот тебе», — прибавил Норман у последних ворот, сунув в руку Седрика золотую монету. «Но помни, если не выполнишь моего поручения, я с тебя сдеру и рясу, и твою собственную шкуру». «Предоставляю тебе и то, и другое», — отвечал Седрик, выйдя за ворота и радостно шагая по чистому полю. «Можешь казнить меня, если в следующий раз, когда мы встретимся, я не заслужу от тебя ничего лучшего». Тут он обернулся в сторону замка, швырнул золотую монету и проговорил: «Провалиться бы тебе вместе со своими деньгами, вероломный Норман!» Фрон-де-Бёв не расслышал этих слов, но видел сопровождавшее их движение, которое показалось ему подозрительным. «Эй, стрелки!» — крикнул он часовым, стоявшим на страже у наружного бастиона. «Пустите-ка стрелу вдогонку этому монаху!» «Нет, стойте!» — прибавил он, видя, что они уже натягивают луки. «Не нужно стрелять! Ведь другого гонца нет, приходится верить этому. Я думаю, что он не посмеет меня обмануть. В худшем случае придется заключить договор с теми саксонскими псами, что сидят у меня на цепи. Эй, жиль-тюремщик, распорядись, чтобы привели ко мне Седрика Ротервудского и другого болвана, его товарища Конингсбургского. Как его звать? Ательстаном, что ли? У них такие имена, что нормандскому рыцарю и выговорить трудно, и во рту остается от них привкус ветчины. Дай-ка мне вина. Прополоскать рот после этих имен, как говорит веселый принц Джон. Подай вино в оружейную и туда же приведи пленных». Приказание было исполнено. Войдя в зал, увешанный множеством всякого оружия, добытого как им самим, так и его отцом, Фрон-де-Бёв застал там обоих саксонских пленных под конвоем четверых его слуг. Вино уже стояло на массивном дубовом столе. Фрон-де-Бёв сначала отпил большой глоток вина, а потом обратился к пленным. Надвинутая на самые глаза шапка вамбы, его новая одежда и тусклый мерцающий свет, проникавший в зал сквозь цветные стекла, помешали грозному барону при его недостаточном знакомстве с наружностью Седрика, редко выезжавшего из пределов своего поместья и не водившего приятельских отношений со своими нормандскими соседями, заметить, что главный пленник бежал. «Ну, саксонские храбрецы, — сказал Фрон-де-Бёв, — как вам нравится гостить в Толкерстоне? Поняли ли вы теперь, что значит брезговать гостеприимством принца из дома Анжу? Помните, как вы отплатили за любезный прием нашему царственному принцу Джону? Клянусь Богом и святым Денисом, если вы не заплатите знатного выкупа, я повешу вас за ноги на железные решетки вот этих самых окон, и вы будете там висеть, покуда коршуны и вороны не превратят вас в скелеты. Говорите, саксонские псы, много ли вы дадите за спасение своей подлой жизни? Что скажете вы из Ротервуда?» «Я-то ни копейки не дам», — отвечал бедный Вамба. «А что касается вашего обещания повесить меня за ноги, так это, пожалуй, не дурно. У меня, говорят, мозги перевернулись вверх ногами с той минуты, как на меня надели колпак. Так если меня повесят головой вниз, может, мозги-то и станут опять на место?» «Пресвятая Женевьева!» — воскликнул Фрон-де-Бёв. «Кто это со мной говорит?» Он сшиб шапку Седрика с головы шута

радуясь отповеди, полученной его приятелем. «Сакс отделал тебя довольно метко». «Да, насколько пленник способен попадать в цель», — отвечал Дебраси с притворной беззаботностью. «У кого руки связаны, тот и дает волю своему языку». «Но хотя ты и боек на язык, дружок», — продолжал он, обращаясь к Ательстану. «Леди Ровена от этого вряд ли станет свободнее». Ательстан, только что произнесший небывало длинную для него речь, ничего не ответил на это замечание. Но тут разговор был прерван приходом слуги, который доложил, что у ворот стоит монах и умоляет впустить его. «Ради святого Беннета, покровителя этой нищей братии, — сказал Фрон-де-Бёв, — желал бы я знать, настоящий ли это монах или опять переодетый обманщик. Обыщите его, рабы. Если окажется, что вас опять надули, я велю вырвать вам глаза, а в раны набить горячих углей». «Я соглашусь подвергнуться вашему гневу, милорд, если этот монах не настоящий, — сказал Жиль. Ваш оруженосец Джослин узнал его и готов поручиться, что это никто иной, как отец Амвросий, монах, служащий приору из Жорво». «Впустить его, — приказал Фрон-де-Бёв. — По всей вероятности, он принес нам вести от своего веселого хозяина. Должно быть, нынче у черта праздник, и монахи на время освобождены от своих трудов, судя по тому, что так свободно разгуливают по всему краю. Уведите обратно пленных. А ты, Сакс, хорошенько подумай о том, что здесь слышал». «Я требую, — сказал Ательстан, — чтобы меня держали в заключении с почетом и чтобы заботились как следует о моей пище и ночлеге, согласно моему происхождению и правилам обхождения с лицами, подлежащими выкупу. Я заявляю, что тот из вас, кто считает себя старшим, лично ответит мне за посягательство на мою свободу. Я уже посылал тебе вызов через твоего дворецкого. Стало быть, ты знаешь, чего я требую, и обязан ответить мне. Вот моя перчатка». «Я не отвечаю на вызов своего пленника, — сказал Фрон-де-Бёв. — И ты также не должен отвечать, Морис де Бросси». «Жиль, — продолжал он, — повесь перчатку Франклина на один из оленьих рогов там на стене. Пусть она и висит там до тех пор, пока ее владелец не будет выпущен на свободу. А тогда, если он вздумает требовать ее обратно или скажет, что я противозаконно взял его в плен, клянусь поясом святого Христофора, он будет иметь дело с человеком, который никогда не отказывался идти навстречу врагу, все равно к пешему или конному, одному или сопровождаемому своими вассалами». Саксонских пленных увели прочь и в ту же минуту впустили монаха Амвросия, находившегося в полном смятении. «Вот это настоящий с вами Господь! — сказал Вамба, проходя мимо духовного лица. — А все остальные были фальшивые». «Мать Пресвятая! — сказал монах, озираясь на собравшихся рыцарей. — Наконец-то я в безопасности и среди настоящих христиан». «В безопасности — это верно, — сказал Дебраси. — А что до настоящих христиан, то вот тебе могущественный барон Реджинальд Фрон-де-Бёв, который чувствует глубочайшее омерзение ко всем евреям. А это добрый рыцарь храма Бриан де Буагельбер, беспощадный истребитель сарацин. Коли это плохие христиане, уж не знаю, каких тебе еще надо». «Вы друзья и союзники преподобного отца нашего во Христе, приора Эймера из аббатства Жорво, — сказал монах, не замечая иронии в ответе Дебраси. — И по рыцарскому обету, и по христианскому милосердию ваш долг выручить его, ибо, как говорит блаженный Августин в своем трактате о граде Божьем...» «К черту все это! — прервал его Фрон-де-Бёв. — Скорее скажи, в чем дело, монах? Нам некогда слушать тексты из писаний святых отцов». «Святая Мария! — воскликнул отец Амвросий. — как быстро эти грешные миряне приходят в раздражение. Но да будет вам известно, храбрые рыцари, что некие лютые злодеи, позабывшие страх Божий и уважение к церкви, и не убоявшиеся велений святого папского престола, если кто по наущению дьявола... — Слушай-ка, отче, — сказал храмовник, — все это мы сами знаем или наперед угадываем. Скажи-ка лучше прямо, что стало с твоим хозяином, не в плену ли он, и если в плену, то у кого? — Так оно и есть, — отвечал Амвросий, — он в руках бесовских слуг. Ими полны здешние леса, и они знать не хотят, что в Писании сказано: «Не прикасайся к помазаннику моему», и пророкам моим не учиняй никакого зла. «Вот еще новая работа для наших мечей, господа», сказал Фрон-де-Бёв своим товарищам. «Итак, вместо того, чтобы прислать нам людей на подмогу, приор Эймер от нас же ожидает помощи. Всегда приходится помогать этим ленивым попам в самое неподходящее время». «Но говори же, монах, скажи толком, чего хочет от нас твой хозяин!» «Извольте выслушать», — сказал Амвросий. «Учинив дерзновенными руками насилие над нашим преподобным настоятелем, эти бесовские исчадия ограбили все его сундуки и сумки, отняли у него 200 монет чистейшего золота и теперь требуют еще большую сумму денег. Без этого они не соглашаются выпустить его из своих нечестивых рук». А потому преподобный наш отец обращается к вам, к своим друзьям, с просьбой выручить его, то есть уплатить за него требуемый выкуп или же отбить его у неприятеля силой оружия. «Черт бы побрал твоего приора», — сказал Фрон-де-Бёв. «Должно быть, он сегодня натощак хлебнул через край. Где же это видано, чтобы нормандский барон раскошеливался в пользу какого-то духовного лица, когда всем известно, что у них денег в десятеро больше, чем у нас? И что можем мы предпринять для его освобождения силой оружия, когда нас держит заперти враг в 10 раз сильнее нас самих, и мы с минуты на минуту ожидаем приступа?» «Я и об этом хотел доложить вам», — сказал монах. «Да вы так спешите, что не даете мне договорить. Но, Господи помилуй, я уже стар, а эти богопротивные драки совсем сбили меня с толку. Дело в том, что они окружают замок и подвигаются к его стенам». «На стены!» — вскричал Дебраси. «Посмотрим, что делают эти негодяи!» Он распахнул решетчатое окно, которое выходило на площадку одного из выступов, и тотчас крикнул оттуда тем, кто оставался в зале: «Клянусь святым Денисом, старый монах говорит правду. Они несут большие щиты, а стрелки их на опушке леса темнеют, словно грозовая туча». Реджинальд Фрон-де-Бёв также взглянул на поле, схватил рог, громко затрубил и приказал своим людям становиться по местам на стены замка. «Дебраси, охраняй восточную сторону, где стены пониже остальных. Благородный Буагельбер, ты опытен в науке нападения и обороны. Возьми на себя присмотр за западной стеной. Я сам стану у Барбикена. Но прошу вас, доблестные друзья мои, не ограничиваться обороной одного определенного места. Сегодня мы должны поспевать всюду, помогать всем, кому приходится туго. Нас очень немного, но храбростью и быстротой действий можно возместить этот недостаток. Не забывайте, что мы имеем дело с мошенниками и ворами». «Благородные рыцари!» — вопил отец Амвросий среди поднявшейся суматохи. «Неужели никто из вас не выслушает поручение преподобного отца приора Эймера из Жерво? Заклинаю тебя, благородный сэр Реджинальд, выслушай меня!» «Отстань! Ступай, бормочи свои заклинания небесам», — отвечал разгоряченный норман. «А нам на земле некогда их слушать. Эй, Ансельм, распорядись, чтобы кипятили смолу и масло. Мы выльем их на головы этим наглецам. Смотри, чтобы у самострелов было побольше стрел. поднять на башне мое знамя, то старое, на котором бычья голова. Эти мерзавцы скоро узнают, с кем им придется иметь дело. «Доблестный господин», — приставал к нему отец Амвросий, — «я дал обет послушания. Должен же я исполнять волю моего настоятеля. Дозволь доложить тебе». «Уберите этого болтуна!» — крикнул Фрон-де-Бёв. «Заприте его в часовню. Пусть перебирает свои четки, пока не кончится побоище». Для святых Торкелстона будет новости услышать молитвы до Акафисты. Такой чести им не оказывали, пожалуй, с тех пор, как изваяли их из камня. «Не оскорбляй святых, сэр Реджинальд», — сказал Дебраси. «Нам может понадобиться их помощь, прежде чем мы разгоним этот сброд». «Ну, я не жду от них никакой помощи», — отвечал Фрон-де-Бёв. «А вот разве притащить их к бойницам? Да свалить на головы этих злодеев. Там есть святой Христофер, такой огромный, что он один может раздавить целый отряд». Между тем храмовник наблюдал за движениями неприятеля гораздо внимательнее, нежели грубый Фон-де-Бёв или его легкомысленный собеседник. «Клянусь честью моего ордена, — сказал он, — эти люди наступают в таком образцовом порядке, какого трудно было ожидать от них. Посмотрите, как искусно они пользуются каждым деревом или кустарником и как успешно укрываются от наших самострелов. Я не вижу у них ни знамен, ни знаков, но готов прозакладывать свою золотую цепь, что ими предводительствует какой-нибудь рыцарь или благородный дворянин, опытный в военном деле». «Я вижу его, — сказал Дебраси. — Вот мелькают перья рыцарского шлема и блестит панцирь. Видите высокого человека в черной кольчуге? Он ведет вон тот дальний отряд мошенников-йоменов. Клянусь святым Денисом, это, наверное, тот самый рыцарь, которого мы прозвали черным лентяем. Помнишь, Фрон-де-Бёв, он вышиб тебя из седла на турнире в Ашби». «Тем лучше, — сказал Фрон-де-Бёв. — Значит, он сам напрашивается на мою месть. Это должно быть какой-нибудь трус. Недаром он побоялся остаться на ристалище и не решился взять приз, который достался ему случайно. Мне бы, конечно, никогда не удалось встретить его среди дворян и настоящих рыцарей. И я очень рад, что он все-таки попался мне на глаза среди подлых йоменов». Тут разговор прервался, так как неприятель решительно двинулся на приступ. Каждый из рыцарей отправился на свой пост в сопровождении тех немногих людей, которых удалось собрать для защиты замка, и стал в холодной решимости ждать грозившего им нападения.